Глава 11. Джесси. Натали. Даже не успела ничего ответить, как Эрнел быстро заверил полицейских. «Сейчас мы его приведем». Я глянула на своего телепата, и тот ободряюще мне кивнул. «Значит, ничего страшного, если они увидят Джесси». К счастью, говорливый парень успел дать мне клятву верности, и мне оставалось надеяться, что он тысячу раз подумает, прежде чем что-либо ляпнуть. Эрнел кивнул Джереми, и мой художник буквально через минуту притащил спасенного из Гранда юношу. Увидев его, я тихо охнула. Левый глаз парня опух и заплыл бордово-сливовым фингалом размером с блюдца. Причем было видно, что синяк был получен не прямо сейчас, а несколько часов назад. «Ого!» — изумился рыжий полицейский, пристально разглядывая лицо моего невольника. Тот поклонился. «Господа», после чего развернулся ко мне со смиренным. «Госпожа, вы меня вызывали?» «Ответьте на вопросы офицеров». Сдержанно отозвалась я, и полицейские приступили к допросу. Причем рыжий вытянул перед собой руку, чтобы было удобнее смотреть на перстень с артефактом правды. «Имя раб?» — спросил брюнет. «Джесси Раунс», — без запинки ответил парень. «Ты прибыл из Гранда сегодня?» — задал вопрос рыжий тип. «Да», — кивнул Джесси. «Твоя хозяйка тебя наказала за плохое поведение в Гранде?» Пристально посмотрел на него блондин. «Да». Совершенно серьезно и уверенно ответил парень. «Жестоко?» — зачем-то уточнил брюнет. «Сурово, но справедливо». Подобрал слова юноша, и я мысленно его похвалила. Еще не хватало, чтобы меня осудили за жестокое обращение с рабами или устраивали мне в поместье проверки как Крисе. А 3 дня без сладкого, ну, что уж тут сказать, суровость зашкаливает. «И как именно тебя наказали?» — настойчиво уточнил рыжий. Джесси замялся и потер синяк. И это было воспринято как молчаливый ответ. «Отчего такой фингал?» Блондин показал на его заплывший глаз. «От кулака?» «Конь копытом ударил час назад», — стушевался Джесси. «Парень не врет», — пристально глядя на перстень, подтвердил рыжий тип. «Удар лошадиным копытом в лицо. Это самое экстравагантное наказание из всех, о каких я только слышал», — озадаченно посмотрел на меня брюнет. «Да, креативно», — оценил блондин. Я лишь молча повела плечом, но потом добавила. «Только никому не говорите. А то еще захотят опыт перенять. Тот же Том Сориньон, который без того грезит устроить в Ривасе зоо-арену». «Конечно, конечно», — затряс головой брюнет. «Все наши беседы с гражданами строго конфиденциальны. Как вы видите, этот юноша жив и хорошо себя чувствует, и при этом понес заслуженное наказание», — подвел итог Эрнел. «Обратите внимание, что наша госпожа очень сильно устала за этот день, переволновалась и готовится ко сну. Если у вас больше нет вопросов, мы проводим вас до кареты». «Да, конечно», — встрепенулся рыжий офицер. «Простите за беспокойство, леди Игнатова. Теперь мы с чистой совестью можем передать маркизу Сориньона, что тот негодник, который так часто огорчал его в Гранде, понес достойное наказание». «Сладкой вам ночи», — мечтательно окинул меня взглядом блондин. Полицейские направились к выходу, но я их окликнула. «Постойте!» Те остановились и развернулись. «Вы говорили, что заскочили в Гранд по делам. Проверяли некоторые сведения по сбежавшим гладиаторам. Как продвигается расследование?» Уточнила я в надежде, что какой бы ни был ответ, Эрнел прочитает в их голове настоящие мысли по этому поводу. «Это тайна следствия, леди Игнатова», — покачал головой рыжий. «Поймите нас правильно, мы не можем разглашать эти данные. Понимаем, что Ривас расположен слишком близко к Гранду, и ваши опасения насчет беглецов не беспочвенны», — добавил брюнет. «Можем лишь заверить вас в том, что те 2 отверженных, что сбежали прошлой ночью, непременно будут пойманы. Наши люди взяли их след возле поместья Левур, за скалистыми горами. Вам не о чем беспокоиться». Успокоил меня блондин, за что получил тычок в бок от рыжего начальника. «Приятной ночи!» — буркнул рыжий верзила, и полицейские спешно удалились, пока не выдали мне какую-нибудь государственную тайну. Мой телохранитель Джон отправился их провожать, а я обратилась к Эрнелу. «Они сказали о 2 беглецах, сбежавших прошлой ночью. Это явно не наши Касс, Райт и Логан». «Да, ты права», — подтвердил телепат. «И похоже, что тем отчаянным парням не так повезло, как нашим гладиаторам. Их вот-вот поймают». «Ясно. Что ж, можно выдохнуть. Они не стали обыскивать Ривас. Я устало опустилась в кресло и попросила Ренни принести мне халат, чтобы не смущать мужчин своим откровенным нарядом. Да и самой, чтобы было морально комфортнее. Секретарь быстро выполнил мою просьбу и даже сам накинул халат мне на плечи, заботливо и аккуратно. «Джесси, что с тобой произошло на самом деле? Кто тебя ударил?» Перевела я взгляд на юношу, скромно переминающегося с ноги на ногу. Были подозрения, что фингал ему поставил кто-то из моих парней за болтливость. Но, с другой стороны, почему тогда артефакт правды у полицейского не среагировал? «Так ведь я это... правду сказал», — мотнул он головой. «Мне конь глаз подбил. Вы меня к садовнику определили, только мне больше животные по душе, а не растения. Вот я и попытался поговорить с конюхом, чтобы он замолвил за меня словечко перед вами. Хотелось попасть под его начальство». «Да ты меня интригуешь», — хмыкнула я. «И что пошло не так?» «Всё», — скорбно вздохнул Джесси. «Конюх Натан назвал меня говорливым мальком, а когда я похлопал коня по шее, чтобы доказать всем, что прекрасно лажу с животными, зверюга развернулась ко мне задом, и я ойкнуть не успел, как уже летел к дверям с подбитым глазом. Было стыдно, больно и досадно, поэтому я рванул на улицу. Натан крикнул мне что-то в спину про какого-то целителя, но я уже не расслышал. Не думала, что скажу такое, но я начинаю понимать Тома», — хохотнула я.